«Нет, нет», — поднял руку первый незнакомец, — «я не хотел вас обидеть. Просто уточнить, что вы хорошо знаете внутреннюю структуру бывшего КГБ и работавших в нем людей». «Достаточно, чтобы иметь представление об их работе», — согласился Дронго. «Нам нужен именно такой человек», — быстро сказал первый. «У нас возникли некоторые проблемы, которые мы хотели бы разрешить с вашей помощью». Дронго молча смотрел на него. «Нас прислали сюда в официальную командировку. Мы предъявили согласие самого президента республики», — сказал наконец первый. «Мы должны договориться с вами о сотрудничестве». «Вы еще не представились, господа», — напомнил Дронго. «Мне это делать не обязательно. Вы, по-моему, узнали не только мой адрес и мое настоящее имя, но и кличку, под которой я обычно работаю». «Да, это название птицы Дронго», — кивнул, соглашаясь первый. «Моя фамилия Стасюлявичус. Я заместитель министра иностранных дел, а мой коллега Хургинос из нашей службы безопасности. Он возглавляет одно из подразделений службы». «Значит, мы почти коллеги, господин Хургинос», — ответил Дронго. «Тем с большим интересом жду ваших предложений. Раз прислали такую представительную делегацию, речь должна идти по меньшей мере о государственных интересах вашей республики». «Так оно и есть», — кивнул Стасюлявичус. «Речь идет об убийстве моего коллеги, которое произошло 2 месяца назад». «Особо важный документ. Не выносите из здания службы внешней разведки. Ознакомлению подлежат только начальники управлений». Агент Михаил был убит 2 дня назад на пороге своей квартиры. Несмотря на отказ от сотрудничества с представителями местной резидентуры, мы не располагаем сведениями о том, кому именно понадобилась его ликвидация. Резидентура предполагает и в дальнейшем внимательно следить за ходом расследования. Однако мы считаем, что бытовые мотивы преступления могут быть исключены». «Совершенно секретно. Сообщение резидентуры СВР в Германии. Согласно подтвержденным данным, в Германии циркулируют слухи о вывезенном сюда архиве КГБ Литвы. Резидентура предполагает заняться более конкретно выяснением подобных слухов. По сообщениям агента Цепелина, некоторая часть материала уже попала в руки представителей литовского правительства. Предполагается, что в ближайшее время в Германии появятся другие эмиссары литовского правительства». Глава 3. Припарковав автомобиль на стоянке и привычно сухо кивнув дежурному охраннику, он оставил свою машину с каким-то странным чувством сожаления, словно видел ее в последний раз. На всякий случай он еще раз обернулся. Машина стояла на привычном месте, все было нормально. Он был знаком со статистикой угонов по Москве и знал, что самой большой опасности почему-то подвергаются автомобили местного производства и скоростные БМВ. Именно такой серебристый БМВ был и у него, купленный совсем недавно, всего 2 месяца назад. Памятуя об угонах, он не держал автомобиль в гараже, а оставлял его на хорошо охраняемых стоянках, откуда увезти автомобиль было гораздо сложнее. Но сейчас он почувствовал какую-то горечь от расставания с...